Глава сороковая. Аня. «Привет, Аня!» Передо мной возникает солнечная, улыбчивая девчушка, встреча с которой я боялась больше, чем с ректором, когда мне вручали грамоту за активное участие в жизни университета. «Здравствуй, Сонь!» Улыбаюсь ей и протягиваю большой шар с куколкой Лол. «Да, вот такая грязная попытка подкупа, но, кажется, работает». Девчушка с радостью принимает подарок и, к моему огромному удивлению, бросается ко мне, чтобы обнять за ноги. «Откуда ты знаешь, что я обожаю Лолов?» Восторженно скидывает голову, пока я глажу ее по мягким волосам. «Твой папа подсказал». Перевожу взгляд на подошедшего к нам Андрея. «Здравствуй». «Привет». Подмигнув мне, он склоняется, чтобы коротко поцеловать в губы. Я слегка напрягаюсь, потому что боюсь реакции его дочери, и тут же перевожу взгляд вниз. Целую неделю с того нашего разговора в домике я только и делала, что думала о том, как пройдет эта встреча. Андрей забрал дочь от своей матери, с которой она отдыхала за городом, и вот сейчас мы все втроем стоим напротив входа в торгово-развлекательный центр. Соня отлипает от меня, а ее большие глаза с интересом смотрят по очереди то на меня, то на ее отца, который даже не пытается отойти от меня подальше, а так и продолжает стоять рядом, обняв при этом за талию. Не знаю, какой реакции я от нее жду, но кажется, ей абсолютно все равно на происходящее. «Так куда мы пойдем? Я бы хотела на жуков, а папа настаивает на тачках». «Точно, кино. Мы же именно туда собирались». Облегченно выдыхая, кажется, расстрел откладывается. «Предлагаю проголосовать. Кто за жуков?» – говорю я. Соня тянет ручку вверх и смотрит на меня с таким искренним ожиданием, что я просто не могу ее не поддержать. Радостно вскрикнув, она хватает меня за руку и тащит ко входу. «Видишь, папа, а я говорила, что нам, девчонкам, не будут интересны твои тачки». Пока малышка тянет меня вперед, я вкладываю пальцы другой руки в ладонь Андрея. «Прости», — шепчу ему виновато, — «но у нас девичья солидарность». Тихо посмеиваясь, он тянется к моему уху и незаметно для Сони прикусывает мочку. «Ничего, уж потерплю как-то танцующих жуков». Мы подходим к кассе, где можно купить попкорн, и затариваемся им и колой. Нам Андрей берет большое ведро с двойным сыром, а Соне маленькая с карамелью. До фильма остается минут 10, поэтому мы занимаем свободные диваны в холле. «Ань!» Соня вскарабкивается на него и, забросив в рот попкорн, начинает активно его жевать. «М-м-м! А тебе папа больше понравился, чем Костя, да?» Вопрос, прозвучавший с такой непосредственностью, вгоняет меня в ступор. Перевожу взгляд на сидящего Андрея, но он, кажется, даже не собирается приходить мне на помощь. Расслабленно откинувшись на кресле, едва заметно улыбается. И как же правильно ответить, чтобы не вызывать у ребенка еще больше вопросов? Чувствую, как краснею, но беру себя в руки и возвращаю внимание девочке. «У нас с твоим папой оказалось больше общим тем для разговора. Я думала, вы любите друг друга, а не разговариваете». Так, кажется, я недооценила степень детской непосредственности. Щеки буквально горят, когда я вновь смотрю на Андрея. «Я объяснил ей, что люблю тебя, поэтому мы вместе». Сердце подскакивает и бешеной бабочкой бьется в груди. «Андрей любит меня?» Или только сказал это дочери, чтобы объяснить ей наши отношения? «Да, а Костя не так сильно любил». Добивает меня Соня. Я же не знаю, что сказать. Смотрю на него и вижу, как Андрей сощуривается, слегка склонив голову на бок. «А ты тоже любишь папу, Ань?» О боже, разве мог поход в кино превратиться в откровение, от которых все внутри меня трепещет? «Я сказал Соне, что надеюсь на взаимность, но утверждать за тебя не стал». «Господи, значит, это были не просто слова для объяснения причины того, что мы с ним вместе». Чувствую, как грудь распирает, а сердце отплясывает чечетку на ребрах. «Люблю». Улыбаюсь, не в состоянии разорвать зрительную связь с карими глазами, пристально меня сканирующими. «Очень люблю». Губы Андрея растягивает улыбка, благодаря которой он выглядит как самый настоящий мальчишка. Мы тонем в этих гляделках, хотя очень хочется подскочить и усесться к нему на колени, поцеловать. Но не при малышке же. Для нее и так эта смена ролей, наверное, непростое потрясение. «Ой, начинают в зал пускать!» Звонко вскрикивает она, подскакивая с дивана и хватая Андрея за руку. «Пойдемте!» Мы встаем. Меня все так же кроет. Хочется улыбаться всему миру. Когда мы подходим к общей очереди, я собираюсь обернуться настоящего за спиной Андрея, но он меня опережает. Чувствую его большую ладонь на моей талии. «Да, горластая, я подтверждаю сказанное моей дочерью», — произносит тихо на ухо, заставляя меня с ума сходить. Крепче вжимаю спиной в горячее тело и накрываю его ладонь своей. Оборачиваюсь, получая сдержанный чмок в кончик носа, отчего тихо смеюсь. Надо ли говорить, что весь мультфильм меня распирает? Я даже не особо обращаю внимания на происходящее. Вижу только, что Соне очень нравится. Она смеется с остальными детьми в зале. А я, кажется, большую часть мультика смотрю только на Андрея. Он периодически тоже на меня поглядывает, сверкая глазами. И я вижу в них то, что точно не подходит под категорию 0+. Но об этом позже. И он, и я умеем держать себя в руках при ребенке. Тем более, что это первый вечер, который мы проводим вот так, втроем. После фильма мы отправляемся перекусить бургерами и картошкой фри, а потом заесть все это мороженым. Немного гуляем по вечернему парку, а после отправляемся домой к Андрею. По пути Соня засыпает на заднем сидении в окружении гелиевых шариков и с зажатой в ручке куколкой Лол. «Может, ты лучше отвезешь меня домой?» — тихо спрашиваю, чтобы не разбудить малышку. «Я везу тебя домой, к себе». «Думаешь, это нормально?» «Конечно. Ты моя женщина, что здесь ненормального?» — хмыкает Андрей. «Более того, ты живешь там». «Еще не живу». «Но ночевала все эти ночи». «Это правда, конечно». «Просто Соня...» «Соня привыкнет, если ты будешь все время рядом. Она маленькая и осуждать еще не умеет. Прекращай себя накручивать, Ань». «Скорее всего, Андрей прав. Но как бы ни было странно, мне важно мнение этой девочки». Подъехав к дому, я выхожу первой и открываю заднюю дверь, чтобы забрать шарики. Их много, и если они будут внутри, Андрею будет сложно забрать спящую дочь. Запутавшись в них, пытаясь почти бесшумно выпрямиться, когда Андрей подходит сзади. «Ты выглядишь как Мэри Поппинс, вот-вот и взлетишь». Обнимает меня, помогая справиться с запутавшимися ленточками, и когда нам это удается, с улыбкой прижимается губами к моему рту. «Я соскучился». У меня в груди как будто мед разливается от его слов, сказанных явно с подтекстом. А уж какое обещание таится в обрамленных самыми красивыми ресницами глазах. Просто с ума сойти можно. «Я тоже», — шепчу тихо. «Уложим Соню спать и покажешь, как сильно». Еще бы. Весь вечер руки чешутся прикоснуться к Андрею так, как я люблю. А именно снять футболку Пола и голыми руками провести по совершенному телу. Вместо ответа я приподнимаюсь на носочках и целую его. Собираюсь сделать это целомудренно, но Андрей рушит мои планы. Требовательно врывается в рот языком и стискивает талию. Ох, как же я соскучилась. Вопит все мое существо. И так каждый день. Мы видимся утром, а вечером с голодом набрасываемся друг на друга, потому что день – это слишком долго для разлуки. «Так вот, значит, как!» Знакомый голос, пропитанный желчью, внезапно врезается в мой поплывший от растекающейся неги мир. Андрей разрывает поцелуй, и мы с ним одновременно поворачиваем головы, настоящего в паре метров от нас, Костю.